самого светлейшего за рукав тянет. «Со мною, Данилыч, со мною, князь!» «И что ты, царевна, не мастер я плясать-то? Да я толст, отяжелел, постой, колось, я тебе другого кавалера достану, молоденького». «Не хочу я молоденького, хочу с тобою», — смеется девочка. «Ну, воль, царевна, а не хочешь, так скажу батюшке, что от дамы отнекиваешься. Он тебя за это попочует из кубка большого орла». Грозится царевна, а сама заливается, хохочет. Примечание. На петровских вечеринках, выдуманных самим царем, был установлен штраф за малейшую виновность в смысле нарушения этикета. Провинившегося заставляли в наказание выпить огромный бокал вина, носивший название «Кубка Большого Орла». Сам царь следил за исполнением приговора. «Нечего делать». Спускается старый толстый Меншиков в пляс с маленькой царевной. А царевне того и надо только. Завертела, закрутила старика в сложных фигурах полонеза. Пыхтит, отдувается Данилыч, пот с него градом льется. «Усмилуйся, пощади, матушка царевна», — молит князь. Смилостивилась Лиза. Да и надоел ей порядком ее неуклюжий кавалер. К тому же к ней направляется стройная, удивительно величественная фигура красавца-генерала. Быстрая живая походка, смелый соколиный взгляд, румяные щеки позволяют ему казаться много моложе его 40 лет. «Ваше высочество, удостойте!» Низко склоняется он перед 12-летней царевной, почтительно рыцарском поклоне. Царевна вспыхивает от удовольствия. Еще бы! Как же ей не гордиться своим кавалером? Ведь этот кавалер — это генерал Миних, лучший танцор. Плавный полонез сменяется степенным минуэтом. Царевна Лиза не любит минуэта. Станут друг против друга кавалеры и дамы. И ну кланяться. Что тут веселого? То ли дело английская кадриль. Ноги сами так и просятся в пляс. Но вот музыка заиграла кадриль, наконец, слава богу. Пляшет, резвится царевна, глаза блестят, щеки пышут. Чудные звуки заморских скрипок так и вливаются в душу. Век бы так плясать, да резвиться на Меншиковой ассамблее. Новая пора, новые думы. Чудный весенний вечер. Голубоватый дымок скользит над Петровым городом. Город растет и строится не по дням, а по часам, а его великий основатель лежит в могиле. Горько плакала по отцу царевна Лиза. До тех пор плакала, пока не явился к ней утешитель. Недавно лишь приехал из Гольштинии некто, и с тех пор точно переродилась 17-летняя красавица царевна. Что-то неведомое толкнулось ей в сердце. Какое-то незнакомое доселе чувство всплыло из глубины души. Чудный майский вечер повис над столицей. Хорошо стало весной в зеленом огороде, разросшемся вокруг летнего дворца. Липы цветут и сладким ароматом наполняют воздух. Царевна Елизавета сидит на скамейке, рядом с ней некто. Этот некто — двоюродный брат принца Гольштинского, жениха сестры Анны, принц Карл Август Любский. Липа тихо шелестят молоденькой свежей листвою.